Глава 17. Даже немного жаль. О том, что я сегодня вытворил, никто не узнает. А узнали бы, так и сказали. Ай да Берестев, ай да хитрый ты жучара. А может, и какой другой крылатой фразой одарили бы. А я и сам, если честно, не ожидал такого эффекта. Первая часть моего хитрого плана, перед которой пришлось успокоить расстроенного хомяка, была очень простой. Используя тайные знания, уловки и наглость, надо было вломиться в помещение охраны Центрального банка, связать там всех, чтобы не активировали какие-либо защитные артефакты, и спокойно вынести хранилище. Сделать это нужно было быстро. За минут 5, не больше. И тут все прошло как по маслу. Мы справились даже быстрее и оставили примечательную записку в центре пустого хранилища, подписавшись уже знакомым именем большого болгарского перца. Передали таким образом привет двум закадычным недругам и перешли ко второй части плана. Время кошмарить Османский двор! И вот мы проникли во дворец, соблюдая все меры предосторожности, и принялись наблюдать, исчезая при первых же признаках опасности и возвращаясь через некоторое время, как у султана после донесения разыграется настоящая паранойя. Но цель была проста — выманить того, кто реально управляет империей и способен повлиять на выборы очередного султана в случае, если первый не справляется. Я не знал, сколько у османов могущественных личностей, вроде того верховного архимага огня, но был готов пообщаться со всеми при необходимости. В общем, вели мы с Фомой наблюдение, пытаясь понять и настроение придворных, и мысли стражников, и следующий ход самого султана. Последний оказался самым настоящим нытиком, вопреки моим ожиданиям. Клюпая носом и дрожа, он несколько раз кому-то звонил, судя по всему, моей цели. Жаловался и настойчиво просил приехать. А потом искал утешение у своих многочисленных жен. Что самое характерное, они его одаривали лаской и успокаивали прямо при страже. Такое в подобных странах обычно порицается. Но тут, судя по всему, и стражи-евнухи, и султан та еще тряпка, что боится как за свою шкуру, так и за свой гарем, который я пообещал навестить. В итоге, пока наблюдал, я кое-что заметил. И это даже не слабость, которой хватало у всех здесь присутствующих. Других объяснений, почему нас более чем за двое суток так и не раскрыли, я не вижу. В общем, заметил я возможность. Удивительную и неожиданную. Гюльчатай. Та самая, что пыталась от меня сбежать и до последнего с гордо поднятой головой говорила возвеличивающие своего супруга слова. Эта непокорная брюнетка с безумно красивыми глазами, как оказалось, своего мужа и за мужика-то не считала. Да и в гареме пользовалась особыми привилегиями. У нее был свой дворик во дворце, ей никто не мог указать. А вот она, наоборот, одним взглядом заставляла замолкнуть любого, кто здесь находился по долгу службы. Среди других жен султана она была авторитетным лидером, и ее холодный взгляд заставлял всех чувствовать себя неуютно. А еще у нее всегда была своя стража, которая игнорировала даже приказы султана Кемаля. Ну, по крайней мере, мне так показалось. В любом случае, она выглядела разумной, властной и авторитетной правительницей этого дворца. Пожалуй, даже более авторитетной, чем ее супруг. Я понимал, что положение этой девицы исходит из ее происхождения, а также навыков, сил и знаний, которыми она обладает. Пожалуй, я бы не удивился, если бы узнал однажды, что Кемаль разозлился на нее и ударил, а на следующее утро не проснулся из-за яда в крови. Подобное Гюльчатай вполне могла бы провернуть. Трое стражей, которые практически не отходили от нее ни на шаг, отличались от остальных. Во-первых, они всегда молчали. Ни звука не произнесли за первые сутки наблюдения. Во-вторых, хоть их униформа и была идентичной той, что носят стражи султана, но все же отличия имелись. Оружие, склянки на поясе, обувь. Эти люди даже двигались несколько иначе. Будто прирожденные убийцы. Трижды мне приходилось телепортироваться из дворца. Дважды именно из-за их чутья. Вся троица — воины духа. А еще, когда Гюльчатай обращалась к ним с указаниями, она делала это на другом языке. Не том, на котором говорит весь султанский двор. Думаю, эти люди представлены охранять ее королем ассасинов. Не удивлюсь, если это произошло после предыдущего провала стражи Султана. Наверняка он больше не намерен подвергать свою дочь опасности. Правда, она ей и не грозит, по крайней мере, сейчас. В общем, понаблюдал, и мне захотелось поговорить с Гюльчатай. Если кто и имеет влияние на Султана, помимо Верховного Архимага, то это она. Проблема была лишь в том, что стража оставляла ее наедине лишь в одном случае. Этот самый случай я решил использовать, бесшумно опустившись на землю с потолка ванной, после того, как эта красавица отпустила свою стражу и набрала полную купель горячей воды. Она уже готовилась скинуть шелковый халат, когда я тихо и осторожно схватил ее и прижал руку в латной перчатке к ее рту, не давая закричать. А потом на языке ее предков тихонько произнес на ухо пару слов. «Тише, не дергайся. Я тебе вредить не стану, но если ты дорожишь жизнью своего султана, своего отца и подданных твоей семьи, тебе лучше спокойно завязать пояс своего халата, пока я там ничего не увидел, и перестать вырываться. Все равно сил у тебя не хватит». По ее движениям тела стало понятно, что она крайне удивлена, обескуражена и даже напугана. Замерла, затем начала дергаться, прекратила дергаться, попыталась завязать пояс, но руки ее не слушались. «Так, я помогу тебе завязать пояс, рот освобожу, но лучше тебе не кричать. Я не хочу убивать людей твоего отца. Скоро будет война куда масштабнее, и их способностям можно будет найти другое применение». Я проскользил рукой вниз по телу. Девушка стояла, дрожала, как испуганная лань. Куда-то исчезла вся ее надменность и самоуверенность, которые меня так впечатлили. Я завязал пояс и помог ей повернуться. Она смотрела в пустоту, пытаясь найти меня, но это было невозможно сделать глазами. И Гюльчатай это поняла. Она медленно, очень медленно подняла руку и начала прощупывать пространство перед собой, пытаясь найти меня. И вот она уперлась в мой нагрудник. Глубокий вздох на грани стона вырвался из ее рта, и Гюльчатай прикрыла глаза, а следом и сама исчезла. Я был, мягко говоря, ошарашен. И уже сам бы начал паниковать, если бы не видел ее магический источник, который в этот самый момент активно перенимал мою силу сокрытия. Странно, по описанию способности другие не могли увидеть мои магические потоки. А вот я ее смог. «Сам повелитель царства Вечной Ночи придет к младшей дочери последнего короля ассасинов и дарует ей свое благословение, дабы она спасла народ свой перед наступлением пустынного века», — тихо произнесла она, не убирая руки с моей груди. «Судя по всему, она не собирается орать или убегать. И, может, даже какой-то диалог у нас сложится. Только вот совсем непонятно, что она там бормочет. Это точно не заклинание. Ее источник стабильно выдает небольшие порции маны, которые импульсами разносятся по ее телу, поддерживая это невидимое состояние». «Молодец. А теперь, если ты не против, присядем и будем тихими, чтобы никто не узнал о твоих и моих секретах. Ладно?» Я достал артефакт полога тишины и активировал его, после чего перехватил ладонь и, внимательно следя за каждым движением и слушая бормотание, провел Гюльчатай до лавочки. Кажется, она нашептывала какой-то... пророчество. «Пусть меня помилуют мои предки. Никогда бы не подумала, что ты и есть повелитель ночи. Почему же ты раньше не сказал?» Деактивировав технику и присев рядом, она уставилась на меня, крепко сжимая кулаки, да продолжая подрагивать. «Всему свое время». «Да, я была не готова. Тогда, когда ты похитил нас, ты проверял меня, да? И раз ты пришел вновь, я достойна? Я готова? Что мне делать? Какая война грядет? Как остановить пустынный век?» Сам того не заметив, я своими действиями попал прямо в сердце этой красавицы и сумел заразить ее разум какой-то легендой. Сперва я даже не был уверен, говорит ли она это все серьезно или выдумывает, сойдя с ума, или просто тянет время, незаметно для меня передав сигнал тревоги стражи. Я молчал, смотрел на нее, изредка кивал. Она сама расширяла степень бреда, в который верила, и с каждым мгновением выглядела все более воодушевленной. А я уже готовился ее уговаривать повлиять на султана. Но, видимо, не придется. Что касается легенд, рассказываемых Гюльчатай, то в целом, если немного перефразировать, переиначить смыслы, описание пустынного века очень даже неплохо сходится с информацией о грядущем маноизвержении и нашествии мутантов. Грядет время, когда человечество будет вести отчаянную борьбу, и я собираюсь бороться всеми силами. Даже готов договориться с османами, чтобы они не подкачали через пару месяцев. Тем более, что их верховный архимаг точно знает о маноизвержении. А значит, должен хоть как-то готовиться. Узнал я и немного из истории ассасинов, сидя рядом с этой молодой прелестницей. Предок их королевства, Джерая Тенеликий, могущественный он, конечно, был человек, получил титул «Повелителя ночи» от своих соратников. Но ушел он, так и не передав никому тайные знания становления полностью невидимым со своей силой яда и ветра. Лишь спустя век после его исчезновения какой-то там святой нашел дневники Джераи, зачарованные заклинанием защиты, и всю жизнь потратил на то, чтобы взломать их и расшифровать. А когда сделал это, выдал священное писание королевства ассасинов. Мистика, мифы, легенды. Все переплелось. Между тем, откровения продолжались. «Я младшая дочь своего отца. Когда родилась, мне предсказали, что я стану проводником магии. Редкий дар. Своей силой я способна взять магию одного человека и передать другому. На время. Я смогу использовать эту технику в час нужды и спасти своих людей. Спасибо тебе, повелитель ночи. Скажи, что ты хочешь за это благословение?» Вот как она смогла повторить мою магическую технику. Понятно. Глаза Гюльчатай излучали верность, благодарность и восхищение. Они сияли ярче звезд на небе. Она была готова буквально на все, что бы я ей ни сказал. И всего-то мне надо было оказаться в нужное время, в нужном месте и с нужной силой. Произвел впечатление и позволил заполонившим душу девушке легендам и реальности переплестись. Ну, распутывать этот клубок у меня не было никакого желания, как и желания подчинить Гюльчатай силой, чтобы она использовала свою силу, о которой я даже никогда не слышал, в моих интересах. К тому же, судя по всему, она и так станет моим верным и благодарным союзником. А предательства ее я не боюсь. Силенок не хватит меня одолеть. Да и любых невидимок, не способных скрыть дополнительными магическими техниками эманации маны, которые появляются при использовании моей версии маскировки, я за версту почую. Да, как я и сказал, впереди война. И сегодня ты сыграешь свою великую роль в том, чтобы эта империя и твое родное королевство получили надежду на выживание. Ты должна помочь подготовить своего султана, своего мужа, ко встрече со мной и переговорам. Он должен понять, что есть силы в этом мире, которые не стоит злить, особенно если они готовы вместе с ним сражаться против настоящего врага, что уже практически стоит у нашего порога. Что больше всего любит твой муж? Себя. Ни мгновения не тратя на размышления, ответила красавица. А еще? Она открыла было рот, но призадумалась на минуту. Гарем. Его гордость. Его символ величия и удовлетворения амбиций. Он столь сильно ценит его, что согласился приостановить войну. И вот чего ему это стоило. Он потерпел поражение в нескольких битвах, отступил и теперь собирает все свои силы для финальной битвы, что определит судьбу миллионов людей. Тогда надо на время лишить его гарема. Ты поможешь мне. Не спрашивал, а утверждал я, и девушка согласно кивнула. «Ваше благословение. Сила повелителя ночи. Я разделю ее со всеми сестрами и объясню всю важность момента. Они послушают тебя?» «Да. Они знают, кого им на самом деле лучше не злить. Когда мне надо скрыть остальных жен моего мужа?» «До этого утра. Чем быстрее, тем лучше». «Тогда я отправляюсь». Поклонилась она мне. «И даже не примешь ванну?» — удивился я. «Если того пожелает повелитель ночи». «Непонятно, что она там себе надумала?» Я же просто задал вопрос, выискивая глазами оставленный артефакт-глушилку. А найдя его и взяв, обернулся и увидел прекрасную, абсолютно голую Гюльчатай, тело которой заманивало меня в горячие воды. «Ах, как соблазнителен грех!» Я тяжело вздохнул и, вновь исчезнув, покинул чужую жену. Оказавшись за пределами дворца, я глянул на чудную луну, а через пару мгновений передо мной возник Фома и серьезно так посмотрел на меня, а затем покрутил пальцем у виска. «Не всем быть такими похитителями женских сердец, как ты. У меня другие принципы. Обманывать девушек ради их блага и блага миллионов людей — это одно. А обманывать их, чтобы проникнуть к ним в постель и заставить изменить мужу? Она явно сама не в себе. Помешалась из-за мистики. Я покачал головой, давая понять, что в этом вопросе у меня и реинкарнации древнего Лавеласа разный подход. Перед глазами стояла все та же манящая картина. Но стоило мне их закрыть... Лена, Даша, Маша, Юля, Джуди... Как же легко было заменить запутавшуюся и погрузившуюся в мистику и легенды девушку на тех, кто действительно дорог моему сердцу. Не то чтобы я завидовал султану, но законы рода действительно надо будет переписать. А самое главное — исправить наш родовой брак с потомками и потерей силы. Если сам не пойму как, то Джуди поможет. Я в ней уверен. Но сперва нужно силу получить, союзников найти, врагов убить, родных уберечь и... «Корабль купить?» Переспросил по поводу последнего пункта моего гениального плана Фома. «Да так, наклевывается тут одна покупка, и я бы хотел отправиться в это путешествие с теми, кто мне действительно дорог. Осталось дело за малым — перевернуть с ног на голову предстоящую войну с Орденом. Справимся?» Потрепал я щекастого по голове. Уверенно показал он мне большой палец вверх, а затем нахмурился. Спустя мгновение он исчез, чтобы вернуться в компании Гри. Еще одна красавица, готовая покорять сердца миллионов мужчин. Но есть нюанс. «Гри, ты, как всегда, очаровательна. Но это Османская империя. Женщинам здесь расхаживать в таком коротком платьице нельзя». «Я на секунду, господин». Довольно улыбнулась она. «Я подобрала шифр к закрытой комнате подземелья и готова ее открыть для вас». «Да что ж за день сегодня такой? Все складывается как нельзя лучше. Видимо, сама госпожа Фортуна решила подыграть мне. Вопрос лишь в том, когда она спросит за свои старания». В это же время. Антарктида. Близ Южного полюса черный луч рассек небо и приземлился на землю между двумя обледеневшими истуканами. Еще через несколько мгновений с другой стороны прилетел еще один похожий луч, за считанные секунды преодолев сотню километров ярко-алой кометой и приземлился рядом с первой. «Дерек, рад, что ты не стал заниматься самодеятельностью и послушал меня. Ну и хорошо, что ты наконец-то добрался до моего дома». «Да, Карл, ты само милосердие. Как будто тебя не заботят, что наши враги теперь знают о наших базах, наших отрядах и о нашей армии». «Все это мелочи. Они ничего не смогут сделать. Никак не смогут нас остановить. Пойдем, мой дорогой брат. Я открою тебе, чем занимался последние годы». «Помимо Маджикана?» «Помимо Маджикана. Он уже почти достроен, благодаря тебе. Твои регулярные поставки верных магов смогли обеспечить нам постоянный темп строительства. Идем». Двое прошли мимо десятиметровых ледяных истуканов, которые при приближении этой пары зашевелились и вытянулись, став еще чуть больше, словно стали по стойке смирно. Ледяные элементали, ледяные големы, снежные волки и другие магические твари, адаптированные для жизни в этих условиях. Все эти твари находились как минимум на уровне химеры, и многие даже были сильнее. Они охраняли этот континент от непрошенных гостей. Эта аномальная зона была подобна Сибири. Обычным людям здесь нечего было делать. Царство снега и льда, да еще и куча монстров. Безумно сильных монстров, которые не могут, к счастью человечества, пересечь океан. Да еще и плотная завеса маны и вечные снежные бури мешали работе спутников, а магические массивы скрывали то, чем занимаются здесь сеятели вот уже больше двух веков. Маджикана. Невероятного могущества сооружение-артефакт, призванный сделать то, что когда-то пытались создать атланты, но не преуспели. Зато их наработки пришлись по душе сеятелям. Артефакт этот размером с маленькую страну и старушки Европы. И он может создать огромных размеров защитный купол, способный останавливать как магические, так и физические атаки. Этот барьер должен был спасти древнюю Атлантиду от угрозы затопления раз и навсегда, но вместо этого станет орудием в руках тех, кто их уничтожил. Могущественная защита и от океана, и от тех, кто летает в небесах на космической станции со своим стареньким, но все еще действующим и функционирующим орбитальным оружием. Но сеятели не были бы собой, если бы на этом все ограничивалось. Активация этого здания артефакта будет катализатором всплеска огромного объема энергии, которого, по прогнозам Карла и его соратников, хватило бы на то, чтобы льды Антарктиды растаяли в течение года, а прибрежные города по всему миру ушли под воду. Это были не все их грандиозные проекты на пути к мировому господству, победе в войне и созданию собственного мира. Мира, который однажды станет править не только этой планетой. А они станут его повелителями, живущими целую вечность. Если бы их старые коллеги сдохли бы, как и предполагалось, дорога к господству стала бы намного короче. Ну, увы. Новые боги этого мира потеряли слишком много соратников, поверив в свою исключительность, и признали эту ошибку, выбрав новый путь, аккуратно направляя мир из-за ширмы. В планах у них было подготовить сферы ядра для создания подводных изломов на дне морей и океанов, постройка и создание оружия, способного поставить ультиматум базе собирателей, и кое-что еще. Это кое-что и стало причиной просьбы Карла оставить Берестева. Это кое-что связано с его личными исследованиями магии и открытием частиц нестабильной маны. Магия хаоса. Я назвал это магией хаоса. Нестабильная частица маны, способная даже в малых дозах создать заклинание немыслимой силы. Даже начинающий маг, подчинивший эту силу, сможет щелчком пальца обрушивать штормы маны на города, вызывать природные катаклизмы, превращать в пыль тысячи врагов одним небрежным взмахом руки. Эта сила, она подобна божественной. Это сила, которую запечатали маги древности не без помощи гиперборейцев и атлантов. Обуздав ее, мы станем не самозванными богами, а истинными владыками. Более того, я уверен, что эту силу можно использовать и за пределами планеты. Рассказывал Карл, провожая Дерека в огромный город, построенный посреди ледяного поля и под его ледяными стенами, скрытый от глазастых небесных наблюдателей бесконечной белоснежной вьюгой. В этом городе, в лаборатории магии, Карл и показал Дереку свои наработки, а также все 6 имеющихся жемчужин эфира. «А ключ, стало быть, в крови Берестева. Так почему бы не схватить его и не взрастить?» «Я пробовал», — скривился Карл. «Искусственное взращивание не помогает. Только если он своими силами дойдет до предела, построит в своем источнике этот так называемый храм, то сформируется жемчужина эфира, последняя из тех, что нам не хватает. И вот тогда-то мы и вырвем ее, забыв навсегда об этом маленьком наглеце. Если мы хотим не просто управлять этими мартышками, а создать могущественное межзвездное государство, мы обязаны подчинить эту силу». «Ладно, я тебя понял. Но я не ручаюсь, что смогу сдержать себя, если он вдруг появится на моем пороге и начнет разносить очередной наш город перед моими глазами». «Он дохляк. Тебе будет достаточно лишь припугнуть его, и он зароется в земле. Будет тренироваться, пока вновь не почувствует уверенность в себе. Так что можешь ему щелбаны отвешивать, разрешаю. Главное, не убей его раньше времени». «Будешь должен, Карл! Будешь должен!»